Во-вторых, нам с Федором пришлось лично обойти множество соседских домов. Фагитронная бомба штука сильная, но служебная инструкция еще сильнее. За хронослужащими рангом повыше подчищают, бродя по дворам, курсанты, что проходит таким, в том числе, манерам преддипломную практику. Я и сам так в свое время бродил по разным эпохам. Но мы с Федей невелики птицы, поэтому за собой убираем сами. Стучимся в дом, заглядываем хозяевам в глаза, спрашиваем, а не видели ли вы, случаем, в последнее время некоторых чудес, и даем твердую установку. Нет, вы не видели. Все это, конечно, виртуально и гипнотически, не хватало еще самим шоркаться и орать под калитками. А еще, так как шума здесь, во дворе и поблизости случилось все же немало, мы приняли решение распылить в окрестностях спецсредства, газ уверенного забывания ГУС-4, и заодно распустили слух, что в соседнем городе произошел выброс на химическом комбинате. Газ этот хоть и слегка вонюч, но совершенно безвреден, так нам, по крайней мере, говорит начальство. Он полностью выветривается из атмосферы за 2-3 дня, а с ним вместе выветрятся и нежелательные воспоминания у тех случайных свидетелей всякого им ненужного, кого мы с Федей в своем обходе могли пропустить. Но оставалось напоследок еще одно важное дело. Пищевой 3D-принтер Федя сюда уже притаскивал, когда создавал обстановку обычной советской кухни, додумался же, блин. Теперь я попросил его задействовать этот шаблон снова, а потом ввел в устройство необычный заказ и забрал полученное. Мы искали тут и там, и я уже подумал, что мучил умную машинку напрасно, но он все-таки появился. Кис-кис-кис. Я расстелил газету и поверх фотографий недавно виденных воочию официальных лиц насыпал, шелестя пакетом, высокую и аппетитную горку. Батон. Кошак, дружище, иди мириться. Давай, давай. Это настоящий вискас. Здесь ты такого вряд ли попробуешь. Только твои пра-пра-пра и еще много раз правнуки. Котяра приблизился по зубьям забора, спрыгнул на грядку. Подошел, понюхал, а потом развернулся и, характерно и недвусмысленно работая передней лапой, грибанул на газету и на то, что там лежало, жменью рассыпчатой огородной земли. Неблагодарная скотина. Прыснул Федя. Ха-ха. А вообще, да нужен ему этот вискас. Когда есть колбаса, и по 2,80, и по 2,10, и рыба хек вообще за копейки. Таки да, вздохнул я, у них тут своя гордость. А котище распушил хвост, сиганул на дерево, оттуда на крышу. Поскакал до самого верха, и уже там остановился и обернул к нам свою большую и круглую шерстяную морду. Мигнул одним глазом, и мне вдруг показалось, что на своем мимическом кошачьем языке он улыбается, а, может, и хохочет во все горло. Глава 11. Он вам не Шурик. Короткая миссия по спасению игры настольный хоккей меня больше взбодрила, чем утомила. Однако после нее следовало отдохнуть. Так предписывали и устав службы, и трудовой кодекс, да и просто здравый смысл. Для отдыха я избрал байдарочный сплав по рекам Крыма. Там красота, да и море, если что, под рукой. Еще я надеялся, что в группе будут симпатичные девчонки. Не стану вдаваться в подробности, просто скажу. Мои надежды оправдались. А самое веселое, что когда поступил срочный вызов и мне пришлось отправляться в прошлое, попал я в те же самые места. Среди природных красот и горных пейзажей злодейские сущности затеяли похитить любимый народом советский кинофильм. На небе не было ни облачка, и южное солнце в этот полуденный час прожаривало землю нещадно. Люди разбрелись по окрестностям, они были заняты поиском. А это значило, что меня забросило как раз туда, куда нужно. Я незаметно материализовался среди кустов, затем материализовал на голове сложенную из газеты панаму, точно такую же, как увидел на одном носатом парняге. А потом вместе с панамой выступил из своего укрытия и поскорее влился в коллектив. Для этого я решил присоединиться к той продуманной группе, что вела свои поиски в тени небольшой абрикосовой рощи. Люся, Люся, раздавалась тут и там. Люди искали ишака, или, если быть точным, ишачиную самку, ишачиху. То есть, лучше, конечно, сказать, ослицу. Ослицу Люсю, что только что щипала траву вот здесь, возле ящиков с реквизитом, а теперь куда-то пропала. Режиссер Гайдай сердито сверкал очками и распекал какого-то неудачно вылезшего ему на глаза помощника. Тот горестно кивал повинной головой и разводил руками. Сам я, хоть и присоединился к остальным, в поисках особенно не усердствовал, потому что знал, сейчас искать бесполезно, а чуть позже животное появится само, притопает как ни в чем не бывало. Но будет это уже не просто ослица Люся, а вместилище потусторонней тьмы. Да, на подведомственном объекте в прошлом куда-то пропал маленький серый ослик, и наши компьютерные системы посчитали, что это происшествие грозит очень существенными последствиями, и отправили сюда большого румяного меня. Обычная, в принципе, ситуация. И я отправился, потому что эти компьютерные системы, хоть и мало кому понятно, как работают, но ошибаются в своих прогнозах они очень редко. Тьма проникла в мир через ослика, что-то это мне напоминало. Кажется, в древние времена был случай, когда на осле въезжал в город один светлый и существенный человек, с бородой и в белых одеждах. Он говорил умно, все больше притчами, и про то после написали известную книгу. А теперь вот получалось совсем наоборот, и была в этом какая-то ирония. А может, никакой иронии и не было. Почему темные силы из-под пространства выбрали для своего проникновения именно осла? Кто же их знает, логику этих сущностей понять непросто. И шаг тьмы. Как вам такое заглавие для книги? Нет, даже вот так. И шаг, приведший бездну. А, что, не очень. Да и мне, честно говоря, как-то не особо. И правильно, незачем тут эта дешевая сенсационность. Мы возьмем другим. Когда от дороги послышались ожидаемые крики, я понесся туда быстрее всех. И на то имелись, конечно, причины. Оказалось, потерянное животное отыскала лично актриса Наталья Варли. Ну, как отыскала? На правах исполнительницы главной роли она позволила себе не бегать вместе со всеми и просто пряталась от жары в тени автобуса и читала книгу. А когда услышала характерное цоканье по асфальту, отправилась на звук и теперь вот вела четвероногая в съемочный лагерь. Они не спеша приближались по обочине и, кажется, о чем-то дружески беседовали. Меня, правда, эта пастораль ничуть не умилила и в заблуждение не ввела. Оглядев копытное в специальном спектре, я заметил, как над ослиной головой сгустилось темное такое облачко, похожее на рой мошек и невидимое обычному глазу. Не ошиблись компьютеры. Это было очень нехорошее облачко, совсем, можно сказать, дрянное. И я без раздумий запульнул к актрисе невидимую защиту от таких вот облачков. Защита тут же прилепилась к ней, и это было хорошо. А плохо было то, что таких вот защит у меня оставалось всего 3 штуки, а в съемках только здесь, на выезде, участвовало человек 20, если не больше. Когда мы в своих отчетах жалуемся на нехватку того и этого, начальство всегда отвечает уклончиво. В приоритете, мол, более сложные исторические участки, выкручивайтесь, мол, как-нибудь, применяйте творческий подход. И мне бы, по-хорошему, жахнуть сейчас по этому гадскому облачку, пока оно не разлетелось по округе, чем-нибудь мощным или поймать его квазимагнитной ловушкой и отвезти куда надо. Но о ловушках таких на подобном задании можно только мечтать. А с той, что у меня имелось, к облачку нужно было подкрасться на расстоянии в 2 метра, почти что вплотную, что я сейчас и пытался проделать. А из оружия у меня, стыдно сказать, только электронный импульсатор. Им я облачко могу разве что напугать и разогнать, а это как раз ни к чему. Ну и где она была? Раздался между тем молодой веселый голос кого-то из набежавшей компании. «Вон оттуда пришла», — ответила актриса Наталья Варли и показала туда, где дорога поворачивала за поросший какими-то высокими южными травами холм. Люди окружили животное, стали трепать его по черной короткой гриве, приговаривать. «У, скотинка!» Ослица недовольно мотала головой, а актер Демьяненко принялся совать в вытянутые губы кусочки сахара. Народ все прибывал, лез поближе к интересному. Как я не пихался, творческие эти работники с шутками и прибаутками оттерли меня в сторону, а подлое облачко тем временем шмыгнуло к низу, в чью-то тень, а потом разлетелось, как разлетаются из-под ладони мухи и комары. Черные точки прятались, скрываясь по теням, а я метался, пригнувшись, чуть не ползая на четвереньках, и наводил на них свое оружие, мощный и незримый пылесос. Но хоть пылесос тот и был мощный, много темной мелочевки поймать не удалось. Инфернальные эти мошки поныряли среди гущи народа и разлетелись на время кто куда. И напарник мне помочь не смог, потому что не было у меня напарника. В этот раз Федю прикрепили на усиление в другую группу. Так что я прибыл на задание один как перст, и трейлер мой прятался во временной складке безлюдной и покинутой. Да, решить вопрос малыми усилиями не вышло. Впрочем, как обычно, темным роевым сущностям удалось проникнуть в этот солнечный мир. Они влезли сюда не просто так, а за еще не снятым фильмом. Теперь начнут пользоваться своей невидимостью и своими умениями. Станут влиять на поведение людей, сеять раздор и на этом прибавлять в силе, а потом попробуют довести до того, что кино здесь, в этой реальности, не состоится, или все же состоится, но будет другим, не таким шедевральным, а то самое, настоящее кино эти злые темные мухи утащат к себе, зачем-то оно им там в своих краях нужно. Я выпрямился, стащил газетную свою панаму и задумался. «Ты чего, Никита?» – послышался рядом энергичный и заботливый голос. «Голову, что ли, напекло?» Передо мной возникло загорелое лицо, из-под тюбетейки торчал завиток волос. Лицо весело, как оно это умеет, подмигнуло, сверкнули озорные глаза. «Ну так держи водички». С этими словами актер Никулин вылил стакан воды прямо мне на голову. Если из прошлого исчезнет один, пусть даже очень хороший фильм, история не изменит свой ход и протянувшаяся на 70 лет страна под названием СССР из пространства времени никуда, конечно, не денется. Но станет она там, в пространстве и времени, уже хоть на немножко, на капелюшечку, но другой. И уж точно не станет от этой потери страна СССР лучше. Так что, народное достояние необходимо защищать. Вот для этого, собственно, и существует наша служба. Вечер валился на южный курортный город. Разомлевший овал солнца медленно погружался в морские пучины. В темнеющем небе застыли в безветрии облака, подсвеченные понизу закатом в приятные персиковые тона. Над горами тут и там начинали проклевываться звезды. Мне, впрочем, млеть и рассматривать облака и звезды было не ко времени. Сейчас меня интересовали другие звезды, а именно звезды советского кинематографа. Эти звезды разбрелись по курортному южному городу кто куда. Режиссер Гайдай со своей женой, актрисой Ниной Гребешковой, уехали на служебном «Москвиче» по каким-то неизвестным делам. Троица Вицин, Никулин и Моргунов ушла в гости к заведующей гостиницей, у которой дома имелась редкая по тем временам штука, телевизор, и по нему сейчас показывали мировой футбольный чемпионат. Актриса Наталья Варли репетировала у себя в номере, в этом ей помогали две подружки-гримерши. Актеры Этуш, Мкрчан и другие разбежались по городским ресторанам и прибрежным кафе, лицедеи рангом пониже, а также режиссерские помощники, осветители, звуковики, реквизиторы и прочий творческий, административный и технический люд не отставали от своих именитых товарищей. Только парторг Оглоблин, похожий на усатого бобра невысокий мужичок, что всегда таскал с собой под мышкой толстую бумажную папку, для солидности, пил в своем номере в одиночестве, закрывшись на три оборота ключа и занавесив шторы. «Наше здоровье», — бормотал он и чокался со своим отражением в зеркале. А среди всего этого веселья и благодати роились невидимые вредоносные мошки, посланцы темных сил. Инфернальная мошкара была пока еще слаба и предпочитала скрываться и действовать из-под тишка. Просто оно так устроено, что в эти культурно-временные слои, к кинофильмам Леонида Гайдая, Эльдара Рязанова, Георгия Данелия и так далее, а еще к балету, пломбиру и сборной по хоккею что-то покрупнее мошки пробраться не в состоянии. Специальный отдел нашей службы засечет таких желающих и выдворит обратно. Сюда, как говорится, и муха не проскочит, а вот что-то помельче мухи. Нет, к космическим достижениям страны, а еще туда, где политика и история, не проберется и мошка. А здесь вот, как видим, пробирается. Просто потому, что очень много все-таки создали тогда хорошего, и теперь за всем этим попробую следи. Да, хоть у мошек пока еще не доставало сил на что-то серьезное, но, собравшись в одном месте, или в одном человеке, они могли запросто организовать какую-нибудь пакость. Но уследить за всеми людьми из съемочной группы было нечего и думать. Поэтому я расположился на лавочке у гостиницы «Таврида», где все и жили, и ждал, авось оно само чем-нибудь проявится. Вдыхая терпкий аромат южных растений и слушая стрекот цикад, думал я о разном. Например, о том, что хорошо было бы пребывать на вот такие случаи заранее. А еще лучше, отправиться еще раз, уже после окончания всех перипетий, особенно если задание оказалось проваленным. И тогда, заранее зная, что и как там будет происходить, переиграть все наново и неудачу предотвратить. Но погружения в прошлое имеют свои законы, с ними не все просто, и вот такие штуки там не проходят. А почему это так, я объяснить не смогу, сам не очень понимаю работу этих вселенских механизмов. Еще я анализировал свои недавние действия. Мог ли я поймать темную мошкару, пока она еще была облачком, в свою слабенькую ловушку? Мог бы, наверное. Но я все сделал правильно, просто не повезло. Потом, когда темные мошки от меня улизнули, а потом меня облил водой веселый шалун Юрий Никулин, Я сразу распорядился защитными единицами, что у меня оставались, двумя из трех. Я прикрыл ними режиссера Гайдая и Шурика, актера Демьяненко, рассудив, что без них и без Натальи Варли, которую я уже прикрыл ранее, фильма, того, каким его все знают, точно не будет. Пока я лихорадочно раздумывал, как же распорядиться последней защитной штуковиной, из-за поворота прибежали какие-то автомобилисты с криками в духе: «Эй, кто тут главный? Ваш ишак помял нам машину». Потом они увидели, что здесь снимают кино, и чуть поутихли. А когда перед ними появились лично Вицин, Никулин и Моргунов, автомобилисты заулыбались во все свои зубастые рты, понабирали у знаменитого трио автографов, и инцидент на том оказался исчерпан. Да, в головы режиссера и двух главных актеров сгруппировавшаяся инфернальная машкара теперь точно не проникнет. А вот в головы ко всем остальным, запросто. И мне оставалось только ждать. Через какое-то не очень скорое время выяснилось, что из съемочной группы покинули гостиницу и ушли в город не все. Из раскрытых окон, пока я под ними сидел, то и дело раздавались голоса, смех и звон бокалов, и я не обращал на это особого внимания. Проживали в гостинице не только мои киношники, да и вообще, что еще делать летним вечером на курорте, как не звенеть бокалами. Но когда из окна второго этажа донесся через форточку довольно громкий крик, стало понятно, что происходит нечто именно по моей части. Потому что и голос был знаком, и слова оказались такие, что сомнений не возникло. «Я вам не Шурик», — кричали в номере. «Слышите? Не Шурик, я вам». Дослушивал это я уже на бегу, а в комнату влетел через считанные секунды, возможно, установив при этом какой-нибудь рекорд для бега по коридорам и лестничным проемам. Нет, актера Александра Демьяненко никто не обижал. Больше того, он сам держал за рубаху перепуганного паренька в серой майке, Вася Ресницын, помощник оператора, подсказал мне выплывший перед глазами титр, и что-то невнятно, демонстрируя совсем не актерскую дикцию, ему втолковывал. Сам оператор по фамилии Окуляров выглядывал из-за бутылок и стаканов, и лицо его мне не понравилось. Некая подленькая радость мелькнула на том лице, неуместное какое-то, учитывая здесь происходящее, довольство. А вокруг него вовсю роилась, вертелась она, темная инфернальная машкара. Некоторые экземпляры были уже размером с немаленькую муху. Да, работник кинокамеры находился под воздействием этой невидимой, но умелой силы. Она нашла путь к нему в голову по дороге, вдоль которой блестели бутылки и стаканы. Ну, это если говорить образно. Темная сила по причине своего относительно недавнего проникновения в мир была еще слаба и пока имела там, в голове, только, скажем так, совещательный голос. Но и этот голос сумел успешно нашептать своему носителю идею споить актера Демьяненко. И вот вам, пожалуйста, на шум, как показала мне моя внутренняя система наблюдения за всем подряд, собирался вот-вот прибежать сюда из своего номера парторка Глоблин. Сейчас он поспешно чистил свои бобровые зубы, чтобы не дышать ни на кого перегаром и не ронять тем самым авторитет. Но от моего незаметного дистанционного прикосновения он, закончив с зубами, вдруг сладко зевнул, забрался на нерастеленную кровать прямо в тапках и заснул самым крепким из всех возможных снов. А я тем временем по-быстрому навел на летающую вокруг оператора Окулярова невидимую инфернальную машкару свой невидимый же пылесос, и какое-то количество, увы, небольшое, темной гадости отправилось в специальный мешок, тоже, естественно, невидимый, а оттуда через мини-портал, в естественную среду обитания, то есть в канализацию. Да шучу, не в канализацию, а к себе на родину, по специальному туннелю и в подпространство. Мы ведь тут не изверги какие, мы эти, как их, гуманисты. Фильм «Кавказская пленница» снимался несколько раньше той эпохи, за которую я отвечаю согласно служебным обязанностям. Формально сейчас было не мое время. Например, мальчик Сережа из предыдущей хоккейной миссии только-только родился. Но все дело в том, что само кино смотрели в те времена, которые как раз мои. Это кино – неотъемлемая часть той эпохи. Более того, оно, в числе прочего, эту самую эпоху и формировало. Вот согласно этой логике спасать фильм «Кавказская пленница» отправили именно меня. Итак, часть темной машкары улетела куда надо, остальная разбежалась. Теперь нужно было как-то разбираться с этими творческими людьми. Я шагнул к двоим сцепившимся. Насупленный актер Демьяненко тут же, не отпуская своего сконфуженного собеседника, второй рукой попытался ухватить за рубаху и меня. На столе звякнула посуда, Там же опасно покачнулась почти порожняя бутылка с высоким горлышком, а вторая, пустая, бесшумно покатилась по ковру. Я очень деликатно избежал этого захвата, потом отлепил Александра от операторского помощника и по возможности уважительно плюхнул его на стул. Тот повел в воздухе рукой и близоруко проморгался. Это уж точно, видел он сейчас не очень хорошо, и причиной тому определенно была не только близорукость. «А, Никита, это ты?» Актер Демьяненко потрогал меня за локоть и чуть просветлел лицом. «Да, в разношерстном этом коллективе все меня знают. Более того, я пребываю здесь на хорошем счету. Даже несмотря на то, что влился в коллектив я всего полдня назад. И дело тут не в моих исключительных личных качествах, просто дело техники. В том смысле, что это работает специальное устройство, генератор положительного психологического образа. Нет, может, если бы у всех этих людей было время познакомиться со мной естественным путем, узнать поближе, все это отношение сформировалось бы и само собой. Но чего-чего, а времени у нас как раз и нет. Так что искусственное гипнотическое поле внушает всем, что они меня давно знают, а кроме того, мое появление незаметно придает людям позитива, так что мне здесь всегда рады. Все это работает, конечно, не для моего удовольствия, это как бы производственная необходимость, да и энергии эта штуковина потребляет, будь здоров. Но общаться с людьми при такой поддержке, конечно, одно удовольствие. С другой стороны, к хорошему быстро привыкаешь, и возвращаться потом в обычную жизнь, где на тебя, случается, глядят как на пустое место, бывает тяжеловато. Тем временем Шурик, то бишь, простите, актер Александр Сергеевич Демьяненко, что-то мне печально и сбивчиво пытался рассказать. Я, в свою очередь, попытался в эти его речи вслушаться, но он взял и замолчал. Потом скрипнул стулом, порывисто поднялся и вдруг упал головой мне на грудь, всхлипнул пару раз, а дальше горчайшим образом разрыдался. Такого я, конечно, не ожидал, ох уж эти творческие натуры. Знал бы, надел бы специальную жилетку, чтобы в нее тут плакались. Да, жилетка не помешала бы, в рубашке, надо сказать, чувствовал я себя не очень удобно, она тут же намокла от слез, а может, там еще и из носа набежала. Тут помощник оператора Вася Ресницын, что успел занять место за столом и все это время машинально подъедал из банки консервированную кильку в томате и смотрел на нас диковатым взглядом, вскочил со стула. Вскочил не просто так, кажется, он что-то услышал за окном. Метнувшись между нами и столом, он прокрался к занавеске и осторожно, сбоку, выглянул. Увиденное заставило его икнуть и побледнеть. «Там это, шеф приехал», — раздался его испуганный шепот. Глава 12. Противник действует. От известия о приезде шефа подскочил и оператор Окуляров. На пару с помощником они смели со стола следы разгульной своей посиделки, тарелки отправились в шкаф, стаканы под подушку, а бутылки они, поскакав в панике по комнате, закатили под кровать. Темной мошкары в комнате было не видать, может, притаилась по углам. Тут уже заметался и опомнившийся актер Демьяненко. Он сунулся в шкаф, попробовал спрятаться за занавеской, потом встал на четвереньки и полез вслед за бутылками под кровать. «Ну зачем вы, Александр Сергеевич?» — поймал его за ремень помощник оператора Вася Ресницын. Шурик отчаянно уставился на него, потом распахнул на кровати покрывало, запрыгнул туда и укрылся с головой. Оператор с помощником переглянулись и, скрипя паркетинами, стали перемещаться к двери. «Куда вас черти несут?» — остановил я этих нарушителей режима трезвости. «Сидите лучше здесь». Сам же выглянул в коридор и направился вдоль его побеленных стен и картин с видами на Ай-Удак, Ай-Петри и неизбежный замок Ласточки на гнездо к вестибюлю. Там я встретил знаменитого режиссера с супругой. Вежливо посторонившись, я гипнотически внушил Гайдаю, что тому нужно срочно направляться в свой номер, чтобы записать какую-то только что пришедшую в голову идею насчет настоящей или будущей киноленты. Это уж пусть он сам разбирается. Рассеянно мне кивнув, Гайдай направился к нужным дверям. Верная его соратница Нина Гребешкова уже доставала из сумочки ключи. И тут случилось неожиданное. Да, дальше произошло неожиданное и совсем нелогичное. Из той самой комнаты послышались приглушенные голоса, там завозились, что-то звякнуло, покатилось. А потом из распахнувшейся двери прямо на режиссера Гайдая вывалился актер Александр Демьяненко. От неожиданности, а скорее от самого вида и выражения лица главного Шурика Советского Союза, режиссер Гайдай как будто окаменел, а заодно и онемел. Да что там Гайдай, я и сам настолько впечатлился этим эпичным выходом, что даже позабыл смягчить сцену доступным мне гипнотическим воздействием. А актер Демьяненко вытянул руки и ухватил режиссера Гайдая за плечи, уставился в лицо, для чего смотреть ему пришлось снизу вверх. Очки Гайдая блестели довольно растерянно. «Отец родной», — всхлипнул актер Демьяненко метру режиссуры в худую грудь. «Это что же мне теперь всю жизнь, что ли, вот так, Шурик, Шурик, а-а-а?» Кто его подбил выскочить, чтобы распахивать здесь душу, я вполне себе представлял. Эта темная мошкара, что нащупала ход в голову оператора Окулярова, воспользовалась моментом и сделала свое темное же дело. Тут они и сами, оператор и его оказавшийся в сообщниках коллега, выглянули из комнаты, сообразив, что внимание режиссера поглощено его неожиданным хмельным собеседником. Они на цыпочках, прячась друг за друга, рванули по коридору прочь от опасных мест. «Всю жизнь, а?» – сбился актер Демьяненко на трагический шепот. Нина Гребешкова дипломатично отвернулась и ускользнула к лестничному пролету. Я подумал секунду и предпочел сделать то же самое, но далеко не ушел и стал наблюдать за происходящим из-за проема лестничной площадки. Режиссер Гайдай, кажется, пришел уже в себя. Вздохнул, обнял собеседника за плечи и ненавязчиво повлек того к двери номера. «Как вы, Александр, не поймете», — начал он, — «а ведь умный же человек. Люди, видя вас, улыбаются и забывают о своих печалях. Да разве не главная задача, наше искусство в целом?» Дальше я не дослушал, скрипнула дверь, и они скрылись в проеме. Я засомневался, потом направился к двери, показалось, разговор у них будет долгим. Но я ошибся. Дверь снова скрипнула, и режиссер Гайдай, выступив из номера, как раз на меня и наткнулся. «Никита, ага, ну ты-то куда смотрел? Энергетическая штуковина, что обеспечивает мне всеобщее узнавание, делает вдобавок к этому и еще одно полезное дело. Она внушает моим собеседникам особенно не задумываться, чем именно я в съемочной группе занимаюсь. Так что операторы считают, что я из администраторов, те, что я каскадер, каскадеры, что осветитель, ну и так далее. Это удобно, но с Гайдаем, который был здесь главным над всеми, такое, конечно, не прокатывало. Простите, Леонид Иович, я скорчил виноватую физиономию, не доглядел. А, ну вас всех, Гайдай махнул рукой, и его туфли застучали по коридорному паркету. Последствия этой сцены я, конечно, в меру своих гипнотических возможностей смягчил. Так что наутро ни режиссер Гайдай, ни его супруга произошедшей в коридоре встречи ничего и не вспомнили, по крайней мере, ничего плохого. Разве что у Гайдая отложилось где-то в сознании очередное впечатление о хрупких и беззащитных актерских душах, не привязанное, впрочем, к конкретному событию. Ничего не помнил о вчерашнем и актер Демьяненко, и мне показалось, что он не вспомнил бы и без моего гипнотического воздействия. Прошло несколько дней, полных активной и энергичной работы. Работа эта была у каждого своя. Съемочная группа во главе со своим высоким, блистающим стеклами очков руководителем рождала, формировала, вытаскивала из ноосферы свой бессмертный кинематографический шедевр или, если прикрутить пафос на минимум и выражаться проще, снимала очередные сцены из фильма. В этом процессе сценарий, случалось, менялся, и многие шутки бывали придуманы прямо на ходу. За каждую такую находку режиссер премировал выдумщика бутылкой шампанского из специально запасенного фонда, и здесь лидером оказался актер Никулин. Делала свою нехорошую работу и проникшая в этот солнечный мир темная подпространственная сила. Для этого она, говоря образно, отыскивала среди светлого тени, пользовалась ними как лазейками, и сила в меру своих, слава богу, не очень обильных силенок, некоторый, скажем так, негатив. Подобные лазейки в большом коллективе отыщутся всегда, люди ведь не ангелы небесные, все со своими слабостями, а тем более люди творческие и местами гениальные. Негатив же служил вредной потусторонней мошкаре пищей, на которой она рассчитывала отъесться до таких размеров и мощностей, чтобы сообща суметь прогрызть дыру к себе домой, в свое темное подпространство, и утащить туда с собой наше легендарное кино. Да, где-то и над кем-то реют враждебные вихри, а у нас вот, враждебные мошки. Так что я просто делал свою работу, и заключалась моя работа в том, чтобы гоняться за этой тут и там гадящей темноватой многочисленной мошкой и по возможности вылавливать ее, а еще прибирать за ней негатив, и уничтожать, не давая сущности насыщаться, благо для этого процесса ей требуется некоторое время. Конкретный механизм моих действий объяснить непосвященным непросто. Ну, это как убирать грязь, только не ручным пылесосом или там веником и совком, а силой мысли. Никогда не пробовали, лучше и не надо, этому надо долго учиться. Все проходило штатно. Темная мошкара благодаря моим заботам особенно отъесться не успевала и должна была истончиться и сойти на нет примерно за неделю. Оставалось, что называется, проводить непрошенную гостью до калитки, по ходу дела гася ее раз за разом слабеющие пакости. Какие именно пакости? Ну вот, например, все тот же оператор окуляров продолжает злоупотреблять своей пагубной хмельной привычкой. «Ты меня уважаешь?» Хватает он по вечерам за рукав курортных прохожих, и те со смехом и недоумением от него шарахаются. И тут уже не поймешь, то ли темные силы в том виноваты, то ли он сам поймал, что называется, волну. Случается, что утром за кинокамеру встать не может, и тогда операторское место приходится занимать лично режиссеру Гайдаю, а оно ему надо. И купировать возможный большой скандал спешит, угадайте, кто? Правильный ответ. Я, Никита Касаткин, кто же еще? Или актер и тушь вдруг ни с того ни с сего поднимает старую тему. Не хочется ему играть выходцев с Кавказа. Опасается он, что амплуа это прилипнет к нему навечно. Гайдай удивляется. Да вроде говорили уже об этом и к чему-то пришли, и откуда и зачем оно теперь снова вылезло. Все вокруг тоже удивляются. Да актер и тушь и сам, наверное, себе удивляется. Откуда ж ему знать, что это не столько он, сколько проникшая ему в мозги потусторонняя воля выковыривает из сознания всякое ненужное. А то машина актера Юрия Никулина, та самая, легковушка с открытым верхом, на которой знаменитая троица в фильме и гоняла, примется вдруг ни с того ни с сего ломаться. Оно и не мудрено. Модель хоть немецкая, да запчастей там уже половина отечественных, а тут еще зловредная нездешняя мошка выводит детали из строя. Тоже печаль, тоже негатив. И механики пытаются починить это чудо техники, а я бегу чинить моральную атмосферу в команде. В один из вечеров из комнаты актерской Читым Корчан раздались звуки бурной, темпераментной ссоры. За день я так набегался, что собирался уже грешным делом плюнуть. Да пусть себе ссорится, может, это вовсе и не по моей части. Но тут оттуда послышалось совсем громкое. Да ты же постоянно на нее пялишься. Ну зачем ты такое говоришь, Слюшей? Да я же все вижу. Пришлось просканировать эти горячие кавказские головы. Оказалось, супруга приревновала своего ненаглядного Фрунзика к работнице гостиничного буфета, сисястой, похожей на улыбчивую полноватую кошку официантке. Были ли для этого основания, разбираться я не стал, погасил это дело дистанционным гипнозом. А официантку эту, пользуясь случаем, слегка влюбил в пресловутого оператора Окулярова, в надежде, что тот, может, хоть немного отвлечется от своей основной 40-градусной страсти, увы, не помогло. Ну и так далее. Ломалась техника, терялся реквизит. Статисты делали не то, что им нужно, взглядывали в камеру, портили дубли, упрямились ослы. Больше обычного бухтил на всех подряд и что-то записывал себе в папочные бумаги порторка Глоблин. По вечерам в гостиницу Гайдаю названивали какие-то мосфильмовские чиновники, требовали поменять фамилию персонажа Сахова на другую, у них, мол, работает человек с такой же фамилией, причем не на последней должности. Корифеи экрана забывали перед камерой слова. Актер Вицин впадал в меланхолию, а актер Маргунов – в звездную болезнь. Актер Никулин ни во что не впадал, но привести этих двоих в рабочий вид у него выходило не всегда. Режиссер Гайдай нервничал и ругался. Было и такое. По съемочной группе пронесся слух, мол, в «Долине привидений», где сейчас проходили почти все съемки, по вечерам кто-то видел настоящих привидений. Многие посмеялись и покрутили пальцем у виска, а мне пришлось провести там пару ночей. Вдруг и правда в этот мир проникло что-то еще. Ничего не обнаружил, решив, что если бы все придерживались сухого закона, то никакие привидения никому бы не мерещились, да еще за это время мошкара успела изрядно нанегативить. Как-то эта подлая темная мошка вселилась в лошадь, затаилась там, и в подходящий, на самом деле как раз неподходящий, момент заставило животное резко дернуться. И актриса Наталья Варли, которая все трюки рвалась делать сама, без дублеров и каскадеров, с лошади той свалилась. К счастью, обошлось без травм, но негатива это событие произвело столько, что я устал вычищать. Потом Наталья еще и прыгала из окна дачи Сахова, на самом деле со специальной съемочной вышки. Самой-то ей, 19-летней, было не страшно. А вот другие за нее волновались, что тоже порождало пищу для темных и роящихся непрошенных летающих гостей. Время шло, я успешно держал оборону против мошкары, ее становилось заметно меньше, и это было хорошо. А потом, как водится, произошло непредвиденное. Однажды утром я обнаружил в гостинице непривычное спокойствие и даже не сразу сообразил, что случилось. Только умывшись, почистив зубы и совершив короткую, но энергичную пробежку среди кипарисов и можжевельников, на заданиях приходится подниматься ни свет ни заря. Это дома я люблю поваляться чуть не до обеда, я понял. На глаза мне ни разу не попалось черное, мелкое и неприятно мельтешащее. А еще никто раздражающе не жужжал в близком к ультразвуковому диапазоне. Я по-быстрому просканировал гостиницу, окрестности, а потом еще и съемочный полигон в долине. И увидел, что темной надоедливой мошкары нет. Она ушла в свои сумрачные пространства. Буднично порадовавшись успешному, как мне казалось, окончанию миссии, я проверил, все ли в порядке с ключевыми узлами и факторами фильма. Актеры, звездные и другие, еще сладко спали, тем же занималась и почти вся остальная съемочная группа. Кто-то ночевал не в своем номере, но то дело молодое и акцентироваться на этом мы не станем. Главное, что все в наличии и в здравии. Режиссер Гайдай не спал. Сидя за столом в трусах и майке, он что-то стремительно записывал на желтоватом бумажном листе. Тут же, у тарелки с персиками, лежала пухлая папка рабочего сценария. Оттуда лезли такие же исписанные вдоль и поперек творческие бумаги. Над тарелкой что-то мелькнуло, и я вздрогнул. Но нет, то были хоть и мошки, но не потусторонние, а наши, обычные, безобидные и почти симпатичные. На месте оказались и животные. Ослики флегматично дергали из-за перегородки клочки сена, а большая белая лошадь тихонько фыркала в своем стойле и косила, как ей и полагалось, лиловым глазом. Аккуратно разложенная аппаратура покоилась у себя в чулане, ничего критически важного, насколько я мог судить, оттуда не пропало. А потом я заглянул в каморку, где хранились бобины с отснятой пленкой, и заглянул я туда дистанционно, при помощи летающих микрокамер, а как встают дыбом волосы у меня на голове, ощутил более чем реалистично, потому что бобин с пленкой в каморке не было. Да, отснятые материалы из запертой каморки пропали, и только круглые отметины на деревянных полках свидетельствовали о том, что еще совсем недавно здесь что-то лежало. Грохоча подошвами туфель по коридорному полу и по лестницам, я понесся к двери злополучной каморки и уже там, ухватившись обеими дрожащими руками за навесной замок, сообразил, что сам я не микрокамерой просочиться в дверную щель не смогу. Тогда я побежал к оператору Окулярову. Оператор Окуляров с трудом оторвал от подушки припухшее лицо и некоторое время меня не узнавал, такое случается, а потом минут 10 не мог понять, чего же я от него хочу. С огромнейшим трудом мне таки удалось выведать, что бобины он перенес в другое место, в подвальное помещение. Еще раз, он перетащил бесценную пленку из комнаты, на которую я с самого начала навесил специальную невидимую печать, в какую-то левую каморку в подвале. Но, зачем? Шеф приказал. Я уже понял, что этот его шеф летает стайками по несколько десятков особей и способен залезть в головы невоздержанных до спиртного работников киноиндустрии. Или нет, слабая надежда все-таки была, может, пленки все-таки там, где-нибудь в сторонке. Давай ключи. Оператор Окуляров поднялся с постели, поковырялся в кармане брюк, и связка ключей звякнула, переходя из рук в руки. Он тут же упал обратно в постель и уснул стирающим ненужные воспоминания сном, а я поскакал в этот чертов подвал, где с замиранием сердца отпер и потянул на себя скрипучие двери. Бобин там тоже не было, не было бобин. Может ли стая мошек утащить металлические коробки с пленкой, несколько штук, причем не самых легких? Если эти мошки прилетели сюда из потусторонних пространств, то еще как может. Они не то что коробки, было дело, дома и целые улицы пытались унести, и, надо сказать, не всегда безуспешно. Так что с бобинами они вполне справились, и это было не очень хорошо. Да что там, все обстояло совсем паршиво. Глава 13. Смачная драка в межмирье. Темные гадкие сущности утащили бобины с пленкой, и это была катастрофа. И катастрофа эта была бы полной и безоговорочной, но мне немного повезло. Да, повезло. Мечась по кладовке от одной стены к другой и пребывая в состоянии, близком к тому, что называют аффектом, я обнаружил след. След был слабый, но явственный и вполне отчетливый. Граница между нашим миром и подпространством – это не просто какая-то невидимая стена. Нет, есть стена, вернее, мембрана, но за ней пролегают некоторые, так сказать, промежуточные территории. И по сути это целый мир, жутковатый и плохо пока изученный. Мы умеем в те места пробираться, хоть нам, оперативникам, это очень не рекомендуется. Но сейчас у меня просто не было выбора, так что я мысленно нажал нужную кнопку, вдохнул поглубже и шагнул вперед. И невидимая мембрана хлестанула меня по лицу, как хлещет мокрый парус попавшего во внезапные шторма яхтсмена. До этого я бывал в этих сумрачных местах трижды. Два раза на учебе, с группой под присмотром опытного и сердитого инструктора, а однажды уже в одиночку, когда вот так же гнался за такими же потусторонними ворюгами. И каждый раз все здесь было иначе, все было по-другому. Что сказать, мне не понравилось ни в один из разов. Потому что это такое место. Обычными словами тут не объяснишь. Ступаешь туда, и оказываешься как будто во сне, или в бреду. И вот я шагнул в это межмирье, и кожа моя ощутила дыхание его прохладного и липкого тумана. На этот раз из тумана проступил коридор. Подкрашенная электронным зеленым ниточка уходила вдоль его серых казенных стен, и я устремился туда, за ней. Но не успел я пройти и 10 шагов, как из тумана сгустилась фигура. С виду она была вроде бы человеческая. Фигура была одета в серую куртку и походила на вахтера. «Куда?» — хмуро спросила серая фигура. «Туда», — ответил я и шагнул мимо нее. Дальше коридор, кажется, расширялся. «Куда? Куда?» — взмахнула фигура руками и потопала за мной. Не очень, однако, проворно. А у меня на пути выросли еще 2 таких же, серых и неприветливых. За их спинами выплыла из тумана перекладина шлагбаума. «Проход закрыт», — сообщил один из серых. «Посторонним запрещено», — добавил другой. Я рванул между ними, а шлагбаум сходу перепрыгнул. Логика этого места предполагала не останавливаться и прорываться вперед как можно быстрее. За мной потопали 3, и еще 3 показались впереди, а за ними, поодаль, новые. Пространство коридора перестало казаться мне широким. Если дальше случится тупик, будет вообще весело. Среди новых вахтеров оказалась женщина, строгая и неприветливая. У меня стали спрашивать пропуск и что-то говорить о членстве в профсоюзе. Я обходил этих серых топтунов, нырял под протянутые ко мне ладони, а хватающих слегка бил по рукам, благо держали они не очень цепко. Но потом они стали держать все цепче, а еще напирать сзади и хватать за плечи. Немного помогало то, что толкались серые не только со мной, но и друг с другом. Я занимал, без конца повторял кто-то глухо и монотонно, и казалось, что звук тот идет из-под земли. Люди годами ожидают, а он, ненавидяще зыркнула на меня старуха в шерстяном платке. Она протянула ко мне скрюченные пальцы, и я поскорее протиснулся от нее подальше. «Куда ты прешь?» — возопил тонкий склочный голосок, и было непонятно, принадлежит он мужчине или женщине. В какой-то миг я споткнулся и чуть не свалился под ноги серой человеческой массе. Стало казаться, что из этой толчи я могу и не выбраться, но тут впереди показался просвет, я рванул туда и вывалился из людской массы. Отошел, обернулся, оценил численность собравшегося здесь непонятного народа и тихонько пошагал в нужном направлении. Но мой уход не остался незамеченным. Через минуту вся эта толпа, серая и бормочущая, плелась за мной по пятам, а одна самая настырная тетка уцепилась мне в лодыжку и волочилась по земле, без конца повторяя что-то о моей характеристике с места работы. А навстречу лезли еще и новые. Они брели на меня как зомби, протягивая ко мне руки и пытаясь не пропустить или хотя бы задержать, а я прорывался сквозь их массу, как нападающий в игре американский футбол. В какой-то момент они, кажется, смогли проникнуть ко мне в голову. Какой такой американский футбол? Почему американский? Звучал у меня в межушечном пространстве вкрадчивый голос. Откуда это у вас такие сравнения? Другой голос скрипел о том, что зомби это упадническая западная тема, и советскому человеку это чуждо и не нужно. А что у тебя за прическа? Почему штаны не как у всех? И отчего такое неправильное выражение лица? Гомонила, перебивая друг друга, невидимая орава. И постепенно я как будто увяз в этих словах и в серых этих людях. Мои ноги сами собой перестали бежать. Сам я как-то резко уменьшился, и окружившие меня преследователи показались мне теперь исполинами. Они нависали надо мной, разглядывали, обсуждали. Куда это он, почему бежит от коллектива? У нас честному гражданину бегать не от кого и незачем. Думается, он недостоин. Скажу больше, Мне кажется, что он неблагонадежен. Внезапно я понял, что эти люди всегда и во всем правы. Они приняли на себя ответственность и олицетворяли всю правоту мира. А я был просто маленький человечек, никто, букашка. Они здесь все знали и все решали, за всех и за меня тоже. И так было, конечно, правильно. Туда, куда я собрался, мне нельзя, я действительно недостоин. Нужно идти обратно. Тут моя внутренняя система распознала, наконец, воздействие чужого гипноза и слегка тынцнуло меня электрическим током. Я вздрогнул и замотал головой. Ничего ж себе, умеют эти в смысле, сущности, использовать интонацию и дух эпохи. Но теперь я вырвался и знал, что нужно делать. Дух эпохи, он ведь тоже разный, и часто все зависит от того, что ты в этом самом духе намереваешься унюхать. Я оглядел хмурые, сосредоточенные лица и поднял руку. «Тихо, тихо!» — крикнул я им. «Слушайте все сюда! Слушайте, а кому не слышно, читайте по губам!» Они замолчали и уставились на меня, их глаза были серыми, как и их одежда, как и они сами. «Бесплатная медицина!» — произнес я. «Дружба народов! Уверенность в завтрашнем дне!» Едва произнесенные слова эти вспыхивали в воздухе и разлетались вокруг сокрушительным белым огнем, и от этой световой волны серые мрачные фигуры, то были, конечно, никакие не люди, а порождение этого мрачного межмирья, призраки, застыли, покачнулись, а потом рассыпались прахом себе же под ноги. И это было правильно, только вот энергии у меня ушло ого-го сколько. Ну да ладно, авось на одну хорошую драку хватит. А драка была не за горами, как не за горами были четыре темные фигуры, что удалялись в виду внезапно открывшегося чистого горного пейзажа. Коридор куда-то делся, но я этому не удивился, как не удивляются неожиданным переменам в сновидениях. Да, фигуры были не за горами, они, фигуры, были совсем недалеко, горы были куда дальше. Они, видимо, почуяли меня, потому что остановились и обернулись. С ними была сумка, и вот это было правильно. Сами же темные эти фигуры были мне знакомы, такое я уже повидал. В таких двухметровых угольного цвета големов компонуется потусторонняя машкара, что залетела в мир украсть наше кино. Такое с ней случается только здесь, в межмирье. Там, в мире, она просто растет, если есть пища. Причем растет не очень интенсивно, максимум что я видел, это мошка размером с воробья, и та выглядела такой, как будто вот-вот лопнет. Темные же големы, что поджидали меня, выглядели вполне атлетически. Они как-то угадали мои намерения, может, догадались, что я без оружия, и не спеша разминали шеи и широкие плечи. А я, что я направлялся к ним и старался не подавать вида, как же я рад. Предстоящее противоборство, в просторечии драка, и правда радовало меня несказанно. Я человек, в общем-то, простодушный, и все вот эти гипнозы, мысленные внушения, хитрые замыслы, ну, такое. То ли дело благословенная драка руками и ногами, настоящая, честная, я бы даже сказал, душевная. Вот это дело по мне, только никому не говорите, а то примут за какого-то бессмысленного амбала без тени интеллекта. Ну, давайте, прошептал я. В общем, сначала атаковали двое, третий стал заходить со спины. Четвертый пока не участвовал, сторожил сумку. Они были похожи на черные манекены, высокие, с гладким рельефом, с безглазыми и жутковатыми лысыми головами. Но как раз на таких мы учились рукопашному бою на занятиях, так что на меня даже успела накатить мимолетная ностальгия. Противники мои надвигались, и я отшагнул в сторону и оказался на одной линии с двумя нападавшими. Один, недолго думая, решил сразу приложить меня в глаз, но его кулак не достиг цели и ткнулся в пустоту, а вот сам он получил встречный удар и выбыл из дальнейшей борьбы. В это время третий поднырнул сзади и попытался схватить меня за ноги. Задумка была в том, что в это же время первый и второй атакуют меня, и я потеряю равновесие. Но первый теперь сидел на земле, а второй решал, с какой стороны его обойти, и из-за этого терял темп. Так что его третий товарищ получил ногой по ребрам и сильно этому огорчился. Не знаю, испытывают ли эти существа боль, но было похоже, что таки да, предусмотрено, видимо, некое правдоподобие в физиологии. Хотя подбородки у этих ребят определенно тверже человеческих. Второй выскочил наконец на меня, ударил кулаком в поставленный блок, получил с ноги в колено и отступил. Четвертый поставил сумку на землю и шагнул на помощь своему товарищу. Эти двое решили наброситься на меня одновременно и тут же это свое намерение начали осуществлять. Но тот, которому досталось по колену, был уже не очень быстрый и ловок. От первой же подсечки он рухнул, как шкаф с подломившейся ножкой, и решил, видимо, пока наподниматься. Другой, видя такое дело, резво размахался и руками, и ногами. Эф-фух, эф-фух, громко вырывался воздух из его рта при ударах. Он даже успел пару раз ощутимо попасть мне по корпусу, но был остановлен жестким блоком и уронен на землю жестким же образом. Довольный собой, я отряхнул одежду и руки, и тут обнаружил отсутствие сумки. Также не доставало одного распростертого тела. Почему оно так, выяснилось быстро. Тело, подхватив сумку, проворно неслось вдаль, к горам, и уже успело преодолеть на этом пути некоторое расстояние. Ну, это оно, тело, затеяло напрасно. Потому что, хоть драться нас учили много, усиленно и без поблажек, но и бегу на наших занятиях уделялось очень большое внимание. Так что догнал я своего визави, к тому же отягощенного изрядного веса сумкой, без особенного труда. Да и вырубить этого запыхавшегося бегуна особенных забот не составило. Очень хотелось умолчать, но сказать нужно, все-таки буду с вами честен. Весь этот славный и феерический бой, это не я настолько крутой боец. Просто эти, мои противники, на самом деле довольно плоховато дерутся. Ну а чего вы хотели от сделанных из темных мошек непонятных псевдолюдей? Как бы то ни было, все четверо растянулись на земле и подниматься вроде бы не собирались. Тогда я поднял сумку, и она увесисто повисла у меня в руке, а внутри жестяно блеснули круглые коробки с драгоценными пленками. И я направился туда, откуда пришел. Идти мне теперь, правда, было непросто. Эти места имеют некоторую особенность, так называемое вязкое время. Меня берегла от него специальная защита, но теперь, когда почти вся моя боевая энергия истратилась на прорыв сквозь гипнотический заслон и на драку, пришлось ощутить его воздействие сполна. Воздух как будто превратился в густой кисель, и я чувствовал себя паровозом, что тащит за собой состав из десятков вагонов. Но это было ничего, главное, дело сделано. И пусть за те час-два, что я буду отсюда выбираться, в мире, где снимают кино про Нину и Шурика, пройдет хоть неделя времени, это не страшно. Все равно темные вредоносные сущности из мира убрались, в свой решающий забег они отправились в полном составе. И пока они получат возможность пробраться сюда снова, пройдет года 2-3, наших, которые в будущем, такое вот свойство у мембраны, после ее прободания она на некоторое время твердеет. А пропавшие бобины я заменил в каморке фантомными муляжами, которые в случае чего смогут мысленно внушить, что трогать их пока не нужно. Пробираясь сквозь тягучее кисельное пространство, я думал о том, каким же разным умеют быть здешние непонятные места. В прошлые разы все здесь было совсем по-другому. На занятиях с инструктором мы только и делали, что носились среди каменных лабиринтов, и ничего иного здесь не наблюдалось. А в мой единственный самостоятельный визит сюда я сразу заблудился в проступившем из тумана лесу и, упустив тех, кого упускать было вообще-то никак нельзя, бродил там долго и отчаянно. Лес тот был непростой, вместо деревьев там из твердой и оранжевой земли торчали огромные руки, это походило на картины в жанре сюрреализма и сильно действовало на нервы. К тому же вели себя эти руки как черт знает что. Они раскачивались из стороны в сторону, то и дело оглушительно щелкали пальцами, а некоторые, когда я проходил мимо, тыкали мне в лицо дули или еще чего понеприличнее. В общем, местность здесь, между мирами, гораздо на различные выдумки. Теперь же я выбрался с веселым хлюпаньем сквозь мембрану в светлый мир прошлого, и там узнал, почему мой визит в Межмирье прошел так для меня несложно и почти прогулочно, и чем это все чревато для моей дальнейшей миссии. Выбравшись в мир и оказавшись в гостинице, я тут же увидел, что произошло что-то очень, очень неправильное. Повсюду роилась из удела темная мошкара. Она заполнила собой все коридоры, липла к стенам и потолку, и совсем меня не боялась. И надо сказать, пребывая в таких количествах, не бояться меня эта инфернальная мошка имела полное право. Я увидел, откуда она здесь взялась, и от этого ужаснулся еще больше. Запрыгнув в первый попавшийся на моем пути автомобиль, это оказался чей-то блестящий москвич, и заведя его силой мысли, я понесся по узким улицам курортного городка, а выбравшись на трассу, выжал из машины все, на что та была способна. Впереди громоздились горы, справа синело широкое полотно моря, но любоваться всем этим мне, естественно, было некогда. Бросив москвич рядом с немецким кабриолетом Никулина, я поскакал по тропе наверх. Горькие южные ароматы лезли в ноздри, и цикады орали, как придурочные. Подбегая к лагерю, я еще издалека заметил белобрысую голову актера Демьяненко. Тот прятался от зноя в тени абрикоса и читал что-то, распечатанное на бумажных листах. Дальше, среди всеобщего движения и съемочной суеты, показалась высокая и худая фигура режиссера Гайдая. Мне вздохнулось с некоторым облегчением. Пока я летел сюда, давя на педали допотопного колесного механизма, в голову лезли мысли одна хуже другой. Особенно почему-то мне было тревожно как раз за Демьяненко. Изначально на роль Шурика пробовалось множество актеров, было просто удивительно думать, что Шуриком мог стать кто-то из них. Был среди них, например, такой Евгений Петросян. Потом, позже, он получил таки свою долю известности, в несколько другом амплуа и отчасти другого рода. А в «Несчастливой вселенной номер 13» именно этому самому Евгению Петросяну и досталась роль Шурика, там, где из всех возможных событий осуществляется почему-то самое плохое, и быть по-другому не могло. Можете себя представить, что это за мир? Так что присутствие подлинного Шурика страны Советов я отметил с радостью, а потом увидел нечто не такое хорошее. Да что там, от понятия «хорошее» это мною увиденное отличалось, можно сказать, кардинально. Снимали сцену, где Нина забирается на придорожный камень и поет песню про медведей. Белая футболка и темные волосы мелькали над каменным монолитом, звучал женский голос, плыли столетия. Спали под льдом северные моря, медведи терлись об ось, как ни в чем не бывало, а вот земля дрогнула и крутнулась у меня под ногами совсем не в ту сторону. «Кто это?» – спросил я, враз охрипнув и схватив дрогнувшей рукой первого попавшегося участника съемочного процесса. Первым попавшимся оказался помощник оператора Вася Ресницын. «Как кто?» – удивился он. «Это Лариса». «Какая еще Лариса?» «Так это, Гузеева». Тут-то земля и рванулась у меня из-под ног. Глава 14. «Слишком много Шуриков». Ответ Васи Ресницына едва не свалил меня с ног. Я пошатнулся и поискал глазами место, где можно присесть. Присесть было негде. «Какая еще Лариса Гузеева? Почему?» – спросил я слабым, жалобным голосом. «А где Варли?» Точно так же персонаж Вицина спрашивал у персонажа Шурика в другом фильме. «А где бабуля?» «Наташа?» – помощник оператора Вася Ресницын вздохнул. «Так она же отказалась сниматься. С неделю уже. Ты что, уезжал куда-то?» Он подозрительно на меня посмотрел. «Подшучиваешь, веселишься, да? Или тебе голову напекло?» Пока я думал, ответить ему или просто пульнуть гипнозом, чтобы он шел дальше по своим делам, сзади послышался шорох. «Кому тут голову напекло?» «Никите, сейчас поможем человеку». На макушку мне тут же хлынула вода, потом из-за моего плеча появился довольный актер Никулин. В этот раз воды было больше и показалась она мне холоднее. В съемочном процессе фильма «Кавказская пленница» были задействованы два осла, вернее, осел и ослица. Ослицу звали Люся, ее использовали при съемках статичных сцен. А верхом Шурик ездил на осле, который откликался, или не откликался, на кличку Ушастый. И вот теперь выяснилось, что не обошлось в этом фильме и без третьего осла. Звался он Никита Касаткин, и его прислали из будущего защитить киноленту от беды. А он, вот, оказался этим самым. Да, на съемках использовали двух ослов. И когда пропавший первый осел скоро обнаружился, то проверить, а как же там обстоит дело со вторым, мне в начавшейся тогда кутерьме в голову совсем не пришло. Это была большая ошибка. Потому что проникшие в мир на осле по кличке Ушастый оказалось куда серьезнее, чем прицокавшие на ослице Люси. У темных сущностей из-под пространства был план, и они его придерживались. Они выждали, а потом смогли хитрым обманным маневром вывести меня из игры на целую неделю. И за эту неделю натворили здесь самых паршивых дел. Например, они куда-то утащили Наталью Варли и даже смогли внедрить вместо нее перемещенную для этого во времени Ларису. Господи, помилуй, Гузееву. Это был серьезный удар. Мало того, удар этот был не единственный. Разлетевшаяся повсюду темная мошкара делала свое темное дело, и съемки, я узнал об этом по изучению записей с камер, продвигались с большим трудом. Нарушения дисциплины, пьянство, ссоры и скандалы на площадке стали здесь обычным делом. И только увлеченность и фанатизм режиссера Гайдая и самых преданных его друзей позволяли проекту не загнуться. По возможности я немного проредил темные тучи мошкары, но именно что немного, развелось ее здесь столько, что вычистить все у меня не хватило бы никаких мощностей. По-хорошему, тут нужен был огнемет, такие, я видел, существуют, но нам их, к сожалению, не выдают. К тому же, Сейчас главной задачей было не воевать с мошками, а возвратить в фильм Наталью Варли. Выяснилось, что главную актрису утащили прямо со съемочной площадки.